Эй, привет, дружище! Ты куда шагаешь? Пробегаешь мимо и не замечаешь. Как дела? Нормально? Тесен мир, подумай. Ты меня услышал посредине шума. Не хватает часто старенькой артели, где мы собирались и ночами пели, где за жизнь болтали, изливали душу. Ты со мной согласен, и я о том же, слушай. Город бурлит людьми, автомобили вой. Господи, благослови быть навсегда с тобой. Ну чего не звонишь, телефона нету? Ах, дела, конечно, носит нас по свету. А я в Бога верю, в церкви покрестился, точно не болтаю и совсем не спился. Помнишь, мы считали, что внутри нас пусто, что душа тоскует, но пропали чувства, что не знаем толком ничего о Боге, и что сами плохи, но к себе не строги. Город бурлит людьми, автомобили вой. Господи, благослови быть навсегда с тобой. Жизнь земная — это подготовка к смерти, а потом от вечной до соседи черти. Не хочу, подумал, что себя терзаю. Бог простил по вере, все грехи я знаю. Я теперь счастливый, верить классно, что ты? Дом молитвы строим, хор есть и походы. Молимся мы вместе, молодежи много. Приходи, уходишь, но до встречи с Богом. Город бурлит людьми, автомобили вой. Господи, благослови быть навсегда с тобой. Город бурлит людьми, автомобили вой.